Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 10 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Пассажиры позитивно отзываются о новой автомагистрали Степанакерт-Ереван. Турецкие шахтеры провели акцию протеста. Представительница Ирака впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное вопросам реализации в районах ряда программ в сфере строительства. Президент Саакян отметил важность поддержания высокого качества работ, строительных стандартов и архитектурного облика зданий, дав при этом соответствующие поручения руководителям компетентных органов. В совещании приняли участие министр градостроительства Карен Шахраманян, другие должностные лица. Суд во Франции отказался принять к рассмотрению иск власти Азербайджана, которые обвинили в клевете двух французских журналистов Элиз Люше и Лорана Ришара. Люше в сентябре 2015 года заявила в аналитической программе на телеканале «Франс-2», что Азербайджаном правит один из наиболее жестоких диктаторов в мире, а Ришар в интервью радио «Франс-Инфо» назвал Азербайджан диктатурой. Истец потребовал, чтобы журналисты за свои слова были оштрафованы на 12 тысяч евро, а материалы, в которых они заявили о диктатуре в Азербайджане, были сняты с эфира. Однако суд отказался принять иск к рассмотрению. Свидетелями со стороны защиты в суде выступили азербайджанские правозащитники Лейла и Ариф Юнус, которые были осуждены в Азербайджане и выехали из страны, а также журналист Акиль Халил, который также вынужденно покинул Азербайджан. Лоран Ришар заявил Радио Свобода, что доволен решением. Мы получили подтверждение того, что власти Азербайджана не могут применять цензуру за пределами своей страны. Франция является искренним другом армянского народа, проживающего как в Армении, так и в разных уголках света. Об этом сообщает пресс-служба Киликийского католикосата, ссылаясь на письмо президента Франции Макрона католикосу Араму I. Обращаясь к вопросу геноцида армян, президент Франции Макрон пишет: «Спустя 100 лет после геноцида армян на Ближнем Востоке живут в условиях насилия и тирании. Уверяю, что Франция верна своей позиции и будет продолжать подчеркивать приоритетность истины и важность сохранения коллективной памяти во всех странах, включая Турцию». По словам президента, Франция является искренним другом армянского народа. «Мы имеем обязательство по мирному решению Карабахского конфликта на пользу всем народам региона», сказано в письме. Альтернативный автобусный маршрут между НКР и Арменией короче, дорога легче, переносится из-за меньшего количества поворотов, отметили пассажиры, следующие автобусным рейсом из Степанакерта в Ереван через Вартенис. Автомагистраль стала эксплуатироваться с 1 сентября. На ее строительство потрачено 17 миллиардов драмов. Ее протяженность 116 километров. Первый и пока единственный автобусный маршрут Степанакерт-Вартенис-Ереван запущен с 1 ноября. Желающих приобрести билеты на рейс через Северную автомагистраль оказалось намного больше, чем предполагалось, сказал диспетчер Степанакерской автостанции Камо Саркисян. В Армении также объявлен тендер на пассажирские перевозки по новому маршруту, благодаря чему они вскоре станут ежедневными, сказал диспетчер. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Компания «Макуртумян» занимается производством консервированных фруктов, овощей, растительных пищевых продуктов, сухофруктов. Это компоты, соки, варенье, джемы, овощи, печеные и консервированные. Продукция компании выходит под торговой маркой «Арцахбери». Компания была основана в 2010 году. Об успехах и проблемах компании мы поговорили с основателем, генеральным директором Маратом Макуртумяном. Нашу продукцию, консервированные продукты, около 30 наименований продукции. Каких масштабов? Где вы реализуете готовую продукцию? В Цахе, в Армении, а за пределами? Масштабы производственные не очень большие по сравнению с многими производителями. 10% нашей продукции мы реализуем на территории Армении и Карабаха, остальное за пределами. Конкретно, допустим, в 2016 году вся наша продукция отправлялась в Соединенные Штаты. этом году у нас договора пока с российскими потребителями. Насколько мне известно, российские потребители знают об арцахской продукции, и они очень довольны качеством. Это отражается на том, как реализуется ваша продукция там? Я с вами согласен, да, российский потребитель уже знает качество арцахской продукции здесь. Проблема сейчас возникла с российским потребителем в сфере цены. Наша продукция, она для российского рынка чуть-чуть дороговата. Но это же экологически чистый продукт. Это учитывается, как и во всем мире, в Европе, то, что экологически чистое, это и дорого стоит. Да, вы правильно говорите. Но сейчас российский рынок, он ищет более такие эконом-класса продукты. Но мы также посылаем еще в европейские страны, такие как Бельгия. У нас сейчас договора, ну, пока мы еще не реализуем, но с Австралией, да. С Австралией тоже собираются у нас покупать. В дальнейшем какие планы вы намерены расширить ассортимент или масштабы? Вообще-то мы в 2014-м плотно работали с российским рынком, и у нас были намерения расшириться. Уже был там и завод увеличить, и новое оборудование закупать. Но так как кризис в России там в 2015 году, он сильно помешал этому. В 2016 году помешала апрельская война, нам помешала. Да. Но вот когда сейчас слушаешь российских деятелей, они говорят, что вот для Армении сейчас есть благоприятные условия, рынок свободный. В связи с тем, что они из европейских стран не получают сейчас эту продукцию, они говорят, что для Армении есть большие возможности. Как вы объясните? Ну, это в основном от политиков, да, исходит. Конкретно от производителей, бизнесменов я пока этого не слышал. Конкретно я сам в прошлом году, работая с Россией, у нас определенные проблемы возникают с таможенным союзом. А как эту проблему можно решить? Ну, честно говоря, мы можем только предложить там какие-то пункты, которые мешают развитию, как их изменить. И мы это и делаем. Но как в глобальном смысле это все поменять? Будем надеяться, что там тоже будут заинтересованы, чтобы решить подобные проблемы. Желаю дальнейшего развития. Спасибо. Актер, режиссер и художественный руководитель театра под своим руководством Армен Джигарханян подал иск о разводе. Об этом сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина. Джигарханян подал иск о расторжении брака. Армен Джигарханян обратился также с официальным письмом в Департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива. Новостной журнал New Eastern Europe опубликовал статью независимого бельгийского писателя Валентина Лунтумбе, в которой говорится, что азербайджанская оппозиция выжила, несмотря на то, что гражданское общество страны подвергается сильному давлению. Они изучили ситуацию в Украине и Грузии и извлекли уроки из их ошибок и успехов. В следующий раз, когда власть Ильхама Алиева пошатнется, они будут готовы действовать, пишет автор, добавив, что в Азербайджане журналисты, СМИ, правозащитники и политические активисты подвергаются давлению или изгнанию, или наоборот, им запрещают покидать страну. Десятки местных групп сталкиваются с различными обвинениями, в том числе такие международные компании, как Oxfam и Фонд «Открытое общество», чьи банковские счета были изъяты, а офисы закрыты. Известные члены азербайджанского гражданского общества или за решеткой, или изгнаны. Азербайджан – захваченное государство. Такую концепцию создал Международный валютный фонд. Это означает, что процесс принятия решений и государственный аппарат служат для личных интересов и обогащения небольшой касты олигархов. Экономика Азербайджана опирается исключительно на свои нефтяные запасы, однако прибыль от нефти и газа никому не приносит выгоды, кроме стана Алиевых и схеме отмывания денег. Бельгийский независимый исследователь встретился с представителями азербайджанского гражданского общества в Грузии. Глава НПО «Свободная экономическая помощь» Зохраб Исмаили, который в 2014 году был депортирован в Грузию, заявил, что Азербайджан не государство, а мафия. Новосибирские власти готовятся продлить на 2018 год запрет на работу мигрантам в ряде сфер, введенный в 2016 году. Минтруда области опубликовала проект постановления в РИО губернатора Андрея Травникова. Так, список отраслей, в которых не могут трудиться мигранты, в том числе и выходцы из Азербайджана, будет расширен с 34 до 39. Под запрет попадает и фастфуд. Решение касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Украины. Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе. На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. «Мисс Вселенная» – ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями. В Турции порядка 2000 шахтеров начали акцию протеста в связи с проектом правительства о приватизации одной из крупнейших в стране угольных компаний. Согласно информации, 2000 шахтеров ночной смены после провала переговоров профсоюзов с правительством замуровали сами себя в шахте и отказываются выходить оттуда. Отмечается, что профсоюзы шахтеров заявили о непричастности к проведению данной акции. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.